В воспоминаниях о военных успехах Суворова мы неожиданно встречаем слово «прозорливость». Те, кто участвовал вместе с ним в различных походах, с удивлением свидетельствуют, что Александр Васильевич как будто бы знал заранее, как поступит неприятель, в каком месте и в какой момент он перейдет в наступление или дрогнет и побежит. Прозорливость проявлялась и в том, что Суворов умел предсказывать будущую судьбу человека до мельчайших подробностей. Так было с Кутузовым, с Денисом Давыдовым. Все мемуаристы единодушно признавали, что Суворов совершенно вручал себя промыслу Всевышнего и потому незамедлительно получал помощь свыше в самых тяжелых обстоятельствах. Этому он учил и детей своих, любимую дочь Наташу, Суворочку и сына Аркадия. Им оставил родительскую заповедь: почтение Бога, Богоматери и святых состоит в избежании от греха, источник его ложь. Сей товарищи — лесть и обман. Отличительным свойством мировоззрения Суворова, конечно же, замалчиваемым в прошлые годы, была его верность монархическому идеалу, идеалу служения матушке-императрице и государю-батюшке. Солдат своих он поднимал в бой со словами: «Послужим матушке-государыне». И недаром именно Суворова посылала Екатерина II на усмирение пугачевского бунта и восстание Костюшка в Польше. Великий духом, бесстрашный, дерзкий в бою Суворов всю свою жизнь прожил в покаянном настроении. Об этом свидетельствует составленный им покаянный канон. Незадолго до смерти Александр Васильевич подвел итог своей жизни, как всегда в кратких словах: «Долго гонялся я за славой. Все мечта. Покой души у престола Всевышнего». В 2 часа дня 6 мая по старому стилю 1800 года Суворов отошел ко Господу. Благовещенская церковь, где погребен Суворов, построенная по проекту Трезини, явилась архитектурным образцом для более поздних построек — Федоровской, недействующей ныне церкви, и угловых башен монастырского каре. А в самой Благовещенской церкви второй этаж здания был освящен в честь святого блаженного князя Александра Невского. Сюда первоначально и были перенесены мощи великого ратоборца за Святую Русь в 1724 году. В той же стороне каре, что и Благовещенская церковь, располагался спроектированный тем же архитектором храм в честь сошествия Святого Духа, 1717 год, окончательный вид — 1818 год.